Но должен же профессиональный агент уметь держать себя в руках. Все-все, молчу. Прости. Он живо поставил меня на место и отряхнул мою футболку. Здесь я снова был в человеческом теле. Третья миссия, и ты получил приглашение в отряд. Представляешь, мать моя свиноматка. Да это же превосходно. И что в этом особенного? Раньше я много играл в онлайн-игры. Люди постоянно собирались в команды. Ты шутишь, это не какая-то дружеская команда для вечерних посиделок с пивом. Тебе прислал приглашение элитный отряд высшей категории. Регистрация такого стоит 10 миллионов кредитов, и у всех его членов должны быть высокие показатели. Легион дает им специальные миссии с повышенной сложностью и особыми наградами. Это звезды галактического масштаба, и зовут тебя сами Клинки Войны. Сейчас из пустоты появилась сумка, и Свин бережно извлек из нее комикс. Вот, смотри, просвещайся. На обложку поместили фотографию 5 легионеров. У всех мощные модифицированные тела и крупная силовая броня, делающая их раза в 2 больше стандартного бойца. Из наручей торчали знакомые мне цепные мечи, окутанные плазмой алого цвета, на поясах продвинутые пистолеты того же типа, из которого я только что убивал Арахнит. Еще у них были реактивные ранцы за спинами, знакомые струи вырывались из ног, и разное тяжелое вооружение. Понятно, почему я их заинтересовал. Считай, сражался в том же стиле, и будет легко переучиться. Расскажи подробнее, как проходит служба в отряде, какие плюшки я с этого получу, и так далее. Заодно проверим пригодность Свина в качестве моего агента. Конечно, конечно. Присаживайся, накрыть тебя. Щелчком пальцев он сотворил у меня за спиной удобное кресло с клетчатым пледом на подлокотнике. В нашу первую встречу ты не был столь любезен, хмыкнул я, вытягивая ноги и устраиваясь поудобнее. Злорадствовать не хотелось, хотя кто-то другой на моем месте мог бы и не сдержаться. Рассказывай про отряд. Как я уже говорил, это специальные миссии с повышенным вознаграждением. Сейчас я покажу тебе презентацию. Он достал свой любимый планшет и несколько раз ткнул на экран. Лучше своими словами, самую суть, я спешу. Посмотрев на часы, я заметил, что время не замедлилось. Точно так же за секунду здесь я платил секундой на земле. Главное отличие, ты не сможешь выбирать миссии, это делает командир отряда. Некоторые разрешают ходить еще и на индивидуальные, но клинки всегда работают вместе, их сила в командной работе. Ты всегда обязан отвечать на вызовы, сроки реакции зависят от отряда, обычно это минута. Зато тебе будут платить зарплату и покупать все снаряжение и расходники, получается дико выгодно. И быстро появятся рекламные спонсоры, отдаешь 10% в общую казну, остальное себе. Из Свина снова полилась слюна, на которую я почти не обращал внимания. Привык. Грубо говоря, я лишаюсь свободы в обмен за деньги, покачал головой, слегка улыбнувшись. На самом деле интересное предложение, но я откажусь. Сейчас не могу себе позволить сорваться в любой момент, проблемы на земле все еще требуют решения. Ты про то нападение, Цезарь? Брось, у меня есть для тебя отличное предложение. Мой агент ловко переключил вкладку и развернул планшет на стену, превратив его в настоящий кинотеатр. На экране появилась капсула, похожая на те, из которых я выходил в теле легионера. Эта малышка защитит тебя от любых катаклизмов, землетрясений, цунами, извержения вулканов. Батарея рассчитана на 5 лет непрерывной работы. Я не могу, начал было говорить, как меня перебили. А лучше плюнь на жизнь на планете и закажи трансфер на орбитальную станцию. Тебе положена скидка за высокую результативность. Новый кадр небольшого металлического кольца на фоне Луны. Твое тело будут поддерживать в анабиозе, сможешь воевать 10 лет без перерыва, с таким темпом накопишь на эвакуацию всей страны. Расскажи подробнее. Я слегка подался вперед, но рассматривал не крохотную станцию, а огромную и красивую землю. Про эвакуацию. Помнишь, я говорил тебе, что за кредиты можно сделать все? Я не шутил. Было много историй, когда легионеры отдаленных миров объединялись и заказывали эвакуацию большей части населения на планету со схожими параметрами. Дальше они сражались за поставки ресурсов, оборудование и ренту. Он хрюкнул в ответ на мое изумление. А ты думал, Федерация просто так дарит пригодные для жизни миры? Нет, их сдают в аренду. Покупка планеты стоит до хрена. И сколько мне нужно заработать на перенос 8 миллиардов землян плюс ресурсы? Посмотрев на огромную цифру с пугающим количеством нулей, понял, я точно не справлюсь. А ведь это только люди, а еще нужны ресурсы, техника, еда, дома. Я вздохнул. Даже не знаю, как называется это число. Я тоже. С непонятной радостью согласился Свин. Так что прекращай дурить и соглашайся на предложение. Получить приглашение в отряд — огромная честь и шикарная возможность. Мы станем неприлично богаты. Не сможешь накопить на эвакуацию, так на флот точно хватит. Станете космическими кочевниками. В смысле? Ты же говорил, здесь нет федерации. Откуда взяться флоту? Так вокруг вас целая куча других миров, еще не сожранных роем. Есть целые империи, для них не проблема одолжить пару сотен кораблей за кредиты. Кредиты – это вообще универсальная валюта. Он натянуто улыбнулся, чуть выпучив глаза. Ну же, Цезарь, соглашайся. Хочешь, я на колени встану. Это никак не поможет. Я уже сказал, сначала решу свои дела, потом подумаю про отряды, капсулу и орбитальную станцию. Спасибо за информацию, она была очень ценной. Оставив Свина в расстроенных чувствах, я вызвал интерфейс и нажал на кнопку выхода. Через миг очнулся в своей кровати и сразу побежал в туалет. Ух, хорошо. Сидя на белом троне, прислушался к организму. Не считая мощного желания сбросить балласт, никаких других эффектов от 33 часов в кровати без единого движения не ощущалось, даже есть не хотелось, только пить. Во рту будто разверзлась пустыня. И я быстрым шагом пошел на кухню за бутылкой ледяной воды из холодильника. Легион безукоризненно справился с поддержанием моего тела. Стоило мне выбросить пустую бутылку, как поступило уведомление о новом сообщении. Да я сегодня популярен. Легионер Цезарь, поздравляем вас с успешным выполнением миссии. Вы сражались 33 часа, награда за время отсутствует. За принятие задания вы получаете 10 000 кредитов. За успешное завершение миссии по защите космической станции вы получаете 100 000 кредитов. За защиту сектора с ценным биоматериалом вы получаете дополнительную премию в 5 000 кредитов. За успешное уничтожение ЗД-174-10, он же Джаггернаут, без использования тяжелого оружия и с сохранением ценных биоматериалов вы получаете дополнительную премию в размере 10 000 кредитов. За успешное удержание энергореактора в составе группы из 42 легионеров вы получаете. Я устал читать длинный список и промотал в самый конец на итоговую сумму. Получилось почти 400 тысяч. Убивать тварей по двойному тарифу оказалось очень выгодно. А за Джаггернаута мне вообще отвалили 20-ку. Приятно, но... Когда я бросился на него, вообще не думал о награде, главным было победить и защитить товарищей. Еще накинули пару сотен за возвращение продвинутого тела в идеальном состоянии. Ну еще бы, я потратил всю оставшуюся 1000 на нанороботов и гель, их так и не сделали бесплатными. Получается, теперь мне хватает денег на все, что нужно. Отлично. Убрав сообщение от Легиона, я запросил перевод на свой банковский счет 20 миллионов рублей. На миг мелькнула мысль, что мной может заинтересоваться имперская служба безопасности, но я быстро ее отмел. В сети писали, что дворяне часто использовали простолюдинов, чтобы прятать у них свои накопления, у нас были разные размеры податей. Забавно, что наши небожители больше всего боялись не всемогущего императора, а налоговую службу. Написал детективу, мол, деньги у меня, жду связи. Получил в ответ напоминание про использование шифров и также прямо спросил, ему что, не нужно 2 миллиона за посредничество, мы же и так сидим в защищенном чате. Он пообещал связать нас послезавтра, таким образом подкинув мне пару выходных. Я не возвращался в Легион, чтобы быть готовым сорваться в любую минуту, и банально отдыхал. Выполнив комплекс физических упражнений номер 4, честно валялся на диване и смотрел новости. Еще сходил погулять в ближайший парк, одну из причин, по которой эта квартира стоила так дорого. Красиво, старые деревья, мощеные дорожки, везде фонари, и полицейские дежурят у входа. Свежий воздух приятно наполнял легкие, возвращая меня в детство. Как же давно это было. На третий день ко мне добавился новый контакт. Детективы изучили задание и согласились встретиться, предложив самому выбрать место. Мне захотелось проверить их, я назначил встречу в собственной квартире, посмотрим, как они обойдут камеры. Ровно через час во входную дверь аккуратно постучали. При этом камера видеодомофона показывала пустоту, как и система безопасности дома. Я вышел в тапочках в подъезд и выбросил мусор. Когда вернулся, в гостиной появилось два силуэта. Дар полной невидимости, или артефакт. Мастер не раскрывает своих секретов, Игорь Михайлович. или предпочитаете более неформальное общение, мне все равно. Было немного странно слышать свое имя. После нескольких напряженных миссий казалось, будто меня всегда звали Цезарем. Давайте на «ты». Про себя я разделил их на девушку и парня, больно молодые голоса. Лица скрывали медицинские маски и темные очки, которые можно было купить в каждом переходе. Качественная маскировка, позиции заняли спиной к окну, чтобы меня еще и солнце слепило. Отлично, профессионалы, договорились. Мы изучили твой запрос, а также проверили личность. Прошу прощения за прямоту, но твоя способность оплатить наши услуги вызывает большие вопросы. И все же вы пришли. Я не спрашивал, а констатировал факт. За тебя поручился человек, которому мы доверяем. Ну тогда за вас поручился человек, за которого поручился человек, которому я доверяю, хмыкнул и достал телефон. Куда переводить и сколько? Они переглянулись и достали бумажку с QR-кодом. Ссылка предлагала мне зарегистрироваться на какой-то криптовалютной бирже и перевести честно заработанные рубли в непонятную валюту. Кажется, я отстал от жизни. 2 года назад в мире не было ничего подобного. Что это? Гарантия нашей анонимности. Еще ты можешь заплатить нам золотом. Я пожал плечами и поступил проще. Запросил у Легиона обмен рублей на криптовалюту. Умная система сделала все за меня, не взяв комиссию. Приятный бонус от корпорации, повышающий лояльность работников и вызывая желание зарабатывать больше. Ловите. Я перевел на их счет 17 миллионов рублей в криптовалюте. Слушаю вас. Когда и как я попаду к графу Бабарину? Они переглянулись и, подтвердив перевод, выложили передо мной флешку. Заказ был на сбор информации. Подобраться потребует дополнительных затрат. Назовите сумму и время. Мое спокойное лицо показывало, что мне плевать на деньги. И это на самом деле так. Деньги – всего лишь средство достижения цели. За возможность убить поганую мразь я был готов заплатить сколько угодно. Мы свяжемся с тобой позже. Пока изучи информацию и готовься, советуем позаботиться о маскировке. Мы пожали руки, и они снова растворились в воздухе. На артефакт не похоже, все же магический дар. Значит, какой-то аристократический род решил не ввязываться в бесконечные войны, а открыть детективное агентство. Или эта молодежь развлекается, в любом случае забавно. Я повертел флешку в руках и сунул ее в карман куртки. Смотреть все равно негде, заодно прогуляюсь. Поздоровался с консьержем и бодро пошел пешочком до ближайшего торгового центра, благо он находился прямо в соседнем квартале. Там в магазине техники купил себе крепкий ноутбук на случай, если придется побегать. Большой вес и металлический корпус создавали ощущение надежности, таким при желании и ударить можно. По пути захватил себе несколько коробочек с азиатской лапшой с разными наполнителями, заодно вспомнив Витька, и вернулся в квартиру. Собранные новыми детективами материалы изучал прямо за едой, и я получил целую кучу ценной информации. Список собственности, часто посещаемые места, пищевые привычки, охрана, схема главного поместья и городской канализации под ним. Граф Бабарин оказался типичным дворянином, в некоторых областях проявлял здоровую паранойю. Например, жил в настоящей крепости, отлично защищенной от убийцы и укрепленной против штурмов. Но при этом у него было всего 2 телохранителя, оба одаренные. С другой стороны, он и сам сильный маг. В их среде большая охрана считалась признаком слабости, мол, не может защитить себя сам. Многочисленные любовницы, скачки, подпольные казино и многое другое. Граф вел разгульную жизнь и ни в чем себе не отказывал. Проще всего будет подловить его на одном из этих мероприятий, главное, проработать пути отхода. Этим, пожалуй, и займусь. Следующие 2 дня я посещал любимые общественные места графа и осматривался. Чтобы не вызывать подозрений, выбрал ипподром, казино держали банды, и там были все свои, на виду. Ставил на случайных лошадей и старательно изображал азарт, заняв трибуну для простолюдинов и следя за аристократической ложей. Она хорошо охранялась, несколько тренированных бугаев и парочка одаренных проверяла всех посетителей, чтобы не дай боги чернь не смешивалась с небожителями. У прислуги были специальные пропуски, но все они работали на стадионы давно известны. Свободных вакансий не было, в такие места не попасть с улицы, только по рекомендации после серьезной проверки. Бросаться с мечом наголо и прорываться через охранников не входило в мои планы, слишком велика вероятность умереть навсегда. Нужен план получше. Домой я вернулся поздним вечером, продрогшим и раздраженным. Новое сообщение на телефоне заставило позабыть о плохом настроении, Его сменило предвкушение. Детективы хотели получить 5 миллионов за возможность встретиться с графом без свидетелей, следом прилетело окошко с кодом для перевода. Система Легиона сделала все за секунду, через минуту я получил еще одно сообщение. Быстро, однако. Значит, слушай, завтра состоится банкет для городских спонсоров, они проходят каждый месяц. Граф Бабарин посещает каждый, использует его в качестве возможности сойтись с тайной любовницей. Ее личность неизвестна, зато мы точно знаем, что он оставляет телохранителей дома. Приходи в 16:00 по адресу, получишь форму официанта и пропуск. Также мы предоставляем эвакуационный тоннель, остальное на тебе. Позаботься о маскировке и удали этот контакт. Я прикрыл глаза и глубоко вдохнул, сдерживая рвущиеся наружу эмоции. Наконец-то завтра меня ждет самая важная миссия за 20 лет. Начинаем подготовку. Вернувшись в кровать, я активировал систему Легиона и перенесся на рынок. Там прошел по знакомому маршруту, не обращая внимания на других торговцев, и остановился у лавки черепахи. Ее хозяин стоял за прилавком и читал бумажную книгу. «Снова вы, легионер Цезарь». Он медленно изогнул губы, обозначая улыбку. «Понравились мои товары?» «Да». «Как у вас идут дела?» Я показал на пустой квадрат. «Ни одного посетителя». «Хорошо. Мои клиенты предпочитают не встречаться друг с другом, чтобы их не опознали. Легионеры уязвимы в своей реальности, и многие народы воюют друг с другом, как и враждующие отряды. Я бы рекомендовал вам изменить свой аватар и оплатить анонимный канал. Обязательно, но потом. Сейчас никому не было до меня дела, я не успел обзавестись врагами в Легионе, а на земле скоро умрет последний из них. Да и очень сомневаюсь, что граф, легионер, иначе ему бы не требовалась клиника. Мне нужна качественная маскировка, чтобы полностью скрыть свою личность на земле и меня не смогли найти. А, тайная миссия, очень интересно. Мне самому не довелось быть агентом, но я всегда интересовался этой темой. Подождите минуту. Означенный срок растянулся на добрых полчаса. Я терпеливо ждал, изучая наполненные непонятными штуками прилавки. Почему-то конкретно на эти товары Легион не давал никакой справки. Странно. Прошу прощения за задержку, я разговаривал с вашим агентом. О чем? Я слегка удивился. В основном тому, как быстро он смог дозвониться до вечно занятого свина. Он поделился вашей ситуацией на земле и планами. Не волнуйтесь, мы давно знакомы, и он понимает, что я не представляю для вас угрозы. Зато теперь точно знаю, что вам нужно. Он пододвинул мне коробочку, в которых обычно носили обручальные кольца. На бархатной подушке лежали две обычные таблетки, как от головной боли и желудка, белая и черная. Как оно работает? Я ожидал маскировочного костюма или генератора иллюзий. Глотаете эту, запиваете водой. На следующие 12 часов ваше лицо изменится вместе с цветом волос, глаз и отпечатками пальцев. И главный эффект – ДНК. Вас не смогут вычислить никаким способом, если вы скроетесь от погони. Но предупреждаю, будет немного больно. Захотите отменить эффект досрочно, используйте вторую. Переживу. Не раздумывая, отдал за волшебные таблетки 10 тысяч кредитов и еще столько же за их материализацию со срочной доставкой. Через минуту они будут лежать у меня на столе. Спасибо вам, простите, не знаю вашего имени. Не извиняйтесь, легионер Цезарь, я и не представлялся. А сейчас прошу покинуть магазин, мне требуется отдых после бурного общения. Я слегка улыбнулся и вышел. Каждый имеет право на свои секреты. Немного погуляв по рынку, вернулся к себе, спрятал волшебные таблетки во внутренний карман куртки и завалился спать. Завтра важный день, возможно, самый важный в моей жизни. Глава 16. Несмотря на выработанное за долгие годы войны спокойствие, я испытывал непрошенное волнение. Нетерпение пыталось прорваться дрожью в теле и желанием мерить шагами комнату. Или тренироваться до изнеможения, или тревожно лежать в кровати и снова прокручивать в голове разные сценарии сегодняшнего вечера. Я решил не выбирать ничего. Лучшие лекарства в таких случаях – следовать обычному распорядку. Плотный завтрак за просмотром новостей. Китайская империя ввела против нашей новые санкции, час медитации, и, накинув любимую куртку, я отправился в фитнес-клуб на тренировку. 3 часа рубки манекенов и отработки приемов ближнего боя прекрасно взбодрили и разогнали кровь по жилам, далее горячий душ, приготовил себе вкусный и сытный обед из 3 блюд и оставшееся время лежал на диване, давая телу необходимый отдых. Из квартиры вышел с рюкзаком в обычной яркой одежде. Специально взял белую толстовку с любимым принтом. Прием проходил относительно недалеко, в фешенебельном районе Москвы, и по дороге к нему не было темных подворотен. Пришлось импровизировать и переодеваться в платном туалете со сломанной камерой. Вышел оттуда в белых штанах, черной куртке и заломанной на бок кепке. Черепаха не солгал, таблетка подействовала мгновенно, поменяв мне не только лицо, но и расу. Ровно в 16:00 я зашел в пиццерию неподалеку от места проведения приема и произнес кодовое слово. Меня проводили на кухню, где вручили модный фрак с галстуком, бабочкой и кожаные ботинки. Принес сменную одежду, со мной разговаривала девушка-детектив, она не снимала маску и очки, что смотрелось довольно подозрительно в плохо освещенной кладовке. Эвакуация через канализацию, вход в подвале, замки срезаны. Спустишься по лестнице, она соединяется с ливневыми стоками. Три раза повернешь направо, один налево и прямо 200 метров, там будут гидроциклы и твоя сумка. Проходишь по пропуску и выполняешь указания старшего повара или официанта, внутри нет наших людей, помощи не жди. План помещения запомнил? Да, спасибо. Приятно иметь с вами дело. Возможно, мне еще понадобятся ваши услуги. Контакт тот же, ты сначала доживи и сделай, что хотел, а там посмотрим. Кажется, она улыбнулась под своей маской. Так и быть, захочешь связаться, сообщи нашему общему знакомому. Я передам тебе надежный телефон. Все, иди, опаздываешь. Махнул ей на прощание и, переодевшись во второй раз за день, перешел дорогу и влился в ручеек таких же работников. Званый вечер должен был начаться через 3 часа, и вовсю шла подготовка к нему. «Новички, сюда!» Хорошо поставленным голосом распорядился высокий чернокожий мужчина с очень короткой стрижкой, большая часть его волос покрылись сединой. «Мы требуем опыт работы не менее 3 лет, но агентство постоянно присылает нам непонятно кого. Лучше признайтесь сразу, чтобы не возникло недоразумений перед нашими гостями, и мы дадим вам работу попроще. Оплата прежняя, репутация заведения дороже». Несколько человек вышли из шеренги и оказались незамедлительно уволены. Здесь одинаково не любили халявщиков и дураков. Все, кто остался, идут расставлять посуду и приборы. Мы используем раскладку испанской королевской семьи, первый стол служит примером. Быстрее, быстрее. Следующие 2 часа я честно носил посуду, серебряные приборы и накрахмаленные салфетки. Затем наполнял едой столы с легкими закусками, расставлял стулья и расстилал простыни. В общем, работал без перерыва. Специально не отвлекался ни на что другое, как некоторые мои коллеги, и надзиратель быстро перевел меня в категорию исполнительной и перестал контролировать. «Юсуф, спустись и принеси 10 ящиков Шато-Кавалье 92-го года. Справишься?» Он с сомнением посмотрел на мои узкие плечи без намека на выпирающие мышцы. «Да, шеф», — закивал я с огромным энтузиазмом. «Я сильный, однажды». «Тогда чего ты ждешь?» — прервал он сочиненную на ходу байку. «Какие тысячами слышал от нежелающих работать новичков? Бегом. Мы опаздываем. Вот всегда так на крупных мероприятиях. Экономит на аренде и отводит минимум времени на подготовку, чтобы потом бегать с мыльными жопами. Стоило сказать волшебное «я за вином», как охрана потеряла ко мне интерес. Она была довольно серьезной, в разных точках рассредоточились суровые бритые мужчины в темных очках с каменными лицами, у меня даже разок проверили пропуск, когда рядом прошел начальник. Ящики действительно оказались тяжелыми, в них пихали сразу по 30 бутылок. Мне не улыбалось сорвать из-за них спину, и я отправился на поиски тележки. Она была занята клубникой, пришлось немного поспорить с другим официантом. За 1000 рублей тот перестал припираться и отдал мне ценный трофей. Я быстро перетаскал ящики к бару и разговорился с симпатичной девушкой за стойкой, спрятав у нее тележку, вдруг снова отправит в подвал. Заиграла приятная музыка. Старые и проверенные работники встали у дверей, принимая верхнюю одежду высокородных гостей. На такие места всегда вставали любимчики начальства, согласные делиться доходами, ведь они часто получали чаевые. За свою недолгую карьеру официанта я успел услышать несколько уговоров, подкупов и угроз. И не сказать, что безукоризненно улыбающаяся прислуга была готова ломать другим ноги ради права снять пальто с графских плеч. Сейчас будет жарко. Бармен за стойкой расслабленно улыбалась. Хорошо, что это официальное мероприятие и у нас дресс-код. Обычно меня заставляют носить кожаные корсеты и кроличьи ушки. Представляешь, тебе бы пошло, машинально ответил ей, скользя по залу рассеянным взглядом. Графа Бабарина пока не было, возможно, он и не появится в зале, сразу отправится к своей любовнице, нужно ее вычислить. «Слушай, а ты, милый, не хочешь прогуляться после смены?» – спросила моя собеседница, выставив перед собой ряд коктейльных стаканов. «Давай посмотрим на наше состояние к концу вечера», – выбрал максимально тактичный способ уйти от ответа и в то же время оставил о себе память. «Когда слуги будут давать показания полиции, пусть хорошо опишут мою ложную внешность». «И то верно. Обычно в конце мне хочется одного – упасть лицом в подушку и заснуть». «Ладно, извини, пора работать». Она доброжелательно улыбнулась молодой скучающей парочке. «Что вам приготовить, господа?» «Маргариты, а ты чего уставился?» Чернь, рисуясь перед дамой, тощий парень одарил меня гневным взглядом. «Иди работай». Я бы мог убить самоутверждающегося юнца за секунду, но не видел смысла марать руки и ставить миссию под угрозу. Молча поклонился и попытался уйти, но тут он встал передо мной. «Чего молчишь? Язык проглотил? Ты вообще говоришь по-русски?» Как же он нарывался. К его счастью, старший смены быстро заметил возможный конфликт и ловко схватил меня за плечо, потянув за собой. «Юсуф, кто тебе разрешил отдыхать? Бери поднос и разноси напитки. Быстрее, у нас не хватает людей». Я подхватил серебряный поднос с фужерами и ловко понес его через собирающуюся толпу. Гости совершенно не замечали прислугу, для них мы были не более чем мебелью. На меня отвлекались буквально на секунду, чтобы взять шампанское, и возвращались к своим беседам. Лавируя между разными группами, я услышал немало интересных обрывков. В основном обсуждали политику, скорую возможную войну и кто с кем переспал. «Ах, а вот и граф Бабарин», — услышал за спиной. И как ему не стыдно появляться в приличном обществе. Не меняясь в лице, я одаривал встречающихся вокруг группы сплетниц гостей шампанским, прислушиваясь к их разговору. «Небось опять приехал встречаться с Марией. Это же нужно, связаться с баронессой». Громко вздохнула другая девушка. Краем глаза я рассмотрел ее вместе с подругами. Матроны лет за 40-50, которые уже отгуляли свое на балах и завидовали другим. Даром, что она какая-то там актриса. Вот именно, безумное падение нравов. Причем поговаривают, что Бабарин и сам из простолюдинов, подделавших свое дворянское удостоверение. «Ах, София, попридержи свой длинный язык. Если вас услышат в тайной канцелярии, не оберетесь проблем. Никто не смеет ставить под сомнение работу дворянского надзора». Дальше не слушал, так как узнал главное. Я отдал последние бокалы полезным сплетницам и пошел за новой партией, по дороге отыскав графа. Он удачно расположился за столом с закусками и разговаривал с седым военным в отставке, планомерно накачиваясь водкой. Мария обнаружилась неподалеку. Это была симпатичная блондинка с кудряшками в старомодном вечернем платье. Она томно обмахивалась веером и позировала для фотографий, постоянно бросая взгляды на графа. Странно, не совсем его тип. Детективы писали, он предпочитает брюнеток. Наверное, фанат. «Все в порядке?» Старший смены вновь возник из ниоткуда, я вообще не слышал его шагов. Пользовался артефактными ботинками, чтобы не тревожить покой господ с оканьем каблуков. «Юсуф, ты отлично справляешься. Продолжай в том же духе, и я возьму тебя в постоянные работники». «Благодарю, господин», — низко поклонился, удерживая поднос несколькими пальцами. «Я вернусь к работе». Следующий час прошел скучно. Раньше я не был на городских собраниях. До попадания в легион меня больше интересовали ночные клубы. И на первый взгляд аристократы ничем не отличались от нас, простолюдинов. Они много ели, пили и разговаривали. Большинство пришли сюда для развлечения и концентрировались вокруг сцены или танцевали в отдельном зале. Те, что постарше, группировались около столов и переговаривались. Иногда небольшие группы уходили в специальные кабинеты для заключения сделок или чего-то другого, не знаю. Им прислуживали постоянные официанты, которые также воспринимались как мебель. Они ценили свою работу и держали языки за зубами, а я и не спрашивал. Еще присутствовали постоянные игроки в покер, бридж и прочие карточные игры. К последним и примкнул граф Бабарин. Я незаметно переместился в зал вдали от основного и встал рядом с другими официантами. Те никак не отреагировали на дерзкого новичка, а старший был слишком занят разгорающимся банкетом. Я отстраненно следил за покрытым зеленым сукном столом, поднося виски со льдом и содовую по первому сигналу. Бабарину везло, Фортуна улыбнулась графу перед смертью. Очередной выигрыш он сопровождал довольными криками и большим глотком виски. Я лично поменял ему 3 стакана. «Граф, вы сегодня в ударе», — заметил мужчина с пышными усами. Не моргнув глазом, он проиграл 1,5 миллиона рублей и выглядел лишь слегка раздосадованным этим фактом. «Флеш-рояль вы обязаны дать мне отыграться. Приношу извинения, барон. У меня впереди важная встреча. Мы непременно встретимся снова. Эй ты», — он повернулся ко мне и махнул. «Собери мой выигрыш и отнеси старшему гарсону, он знает, что делать». Очередной молчаливый кивок за этот вечер, и я начал собирать разноцветные фишки слегка дрожащими руками, чем вызвал несколько усмешек. «Новенький, никогда не видел столько денег, привыкай, будешь усердно работать и тоже добьешься успеха, как мы, нижайше благодарю». Мне было несложно потешить чужое эго, пока это помогало поддерживать легенду. «Да здесь целый миллион, не меньше 4. Простолюдины совсем считать разучились». Граф выглядел очень довольным жизнью. «Господа, благодарю за приятный вечер». Сложив все в специальный небольшой холщовый мешок, я последовал за своей целью. Граф поднялся на 2-й этаж, прошел через несколько коридоров вглубь здания и, оглянувшись, скрылся за тяжелой дубовой дверью. Согласно схеме, здесь располагались комнаты отдыха с кожаными диванами, идеально подходящими для не очень романтических свиданий. А еще здесь не было охраны и камер, все для анонимности высоких гостей. Отложив мешок, который до этого служил моим прикрытием, я натянул перчатки, прислонился спиной к стене и прикрыл глаза, успокаивая нервную дрожь. Спокойствие, океан ледяного спокойствия. Я профессионал, я легионер, это всего лишь очередная миссия по уничтожению чудовищ. Звуки поцелуев за приоткрытой дверью быстро сменились ритмичными шлепками. Полностью собравшись, я подхватил мешок, аккуратно нажал на дверную ручку и резко зашел. Граф Бабарин расположил свою любовницу лицом к двери, выбрав неудачную для меня позу по собачьи. Платье Марии большей частью оказалось задранным на спину, частично закрывая самого мужчину. Я видел лишь голову и волосатые руки. На его лице вспыхнули гнев и изумление, а вот девушка взвизгнула и попыталась прикрыть вывалившуюся из корсета грудь. «Деревенщина, ты совсем не соображаешь, я же сказал отнеси деньги старшему», — выкрикнул граф, глядя на мешочек в моих руках. Я резко кинул в него своей ношей и бросился вперед, на ходу снимая с руки браслет и превращая его в черный меч. Иногда я представлял, как расскажу ему о своих родителях и за что именно он умрет, но сейчас мне совершенно не хотелось говорить, ни к чему тратить слова на всякую падаль. Граф молодец, несмотря на пикантную ситуацию и близкую разрядку, быстро отреагировал. Не покидая своей дамы, он вскинул руки, одновременно скрывая их обоих мощным пологом и выстрелив по мне огненной стрелой. Я ловко ушел в сторону, и снаряд пролетел мимо, с грохотом насквозь пробив стену за моей спиной. Жаль, не получилось по-тихому, придется действовать быстро. 2-й и 3-й заряд я принял на купленные в легионе перчатки. Смертельные заклинания мгновенно впитались в тонкую ткань, как вода в губку, растекаясь приятным теплом. Тем временем мешочек долетел до мужчины и, раскрывшись, устроил фишечный дождь, который обрушился на магический барьер. Граф на миг отвлекся и даже потерял меня из виду. Тогда он ударил магией, отправляя все фишки в полет, но миг спустя его лицо исказил ужас, так как он увидел меня, стоящего перед собой. Я криво улыбнулся и одним движением снес голову с раскрытым от изумления ртом. Хрен не ожидал, что его защита не выдержит удар обычного на вид клинка. «Мам, пап, спите спокойно, не кричи», — буркнул я забившейся в истерике девушке. «Пожалуйста, не убивайте, я все сделаю», — завизжала она. «Больно ты мне нужна, скажи тем, кто будет тебя допрашивать, что он заслужил». Больше я не тратил времени на разговоры, звуки сирены настигли меня на лестнице между 1-м и 2-м этажом, вовремя. Судя по всему, сработали какие-то датчики, обнаружившие применение боевой магии. Террористическая угроза. «Дамы и господа, сохраняйте спокойствие и следуйте указаниям персонала». Вещающий из динамиков голос лишь разжигал вспыхнувшую панику. Перепуганная толпа ломанулась к ближайшим дверям, игнорируя старания официантов и охранников направить их в нужную сторону. Объявлен план перехвата «Черный». Всем простолюдинам запрещено покидать окрестности квартала. Оставайтесь на виду, следуйте указаниям полиции и службы имперской безопасности. Я сделал вид, что присоединился к другим слугам, пока не добрался до поворота на кухню. Там незаметно свернул, быстро спустился в подвал и нашел нужный люк. Он, как мне и обещали, оказался не заперт. Заботливые детективы приварили задвижку, которой я воспользовался, замедлив возможную погоню. Спустился по металлической лестнице, прошел нужные повороты и действительно наткнулся на гидроцикл и сумку с моей одеждой. Разумеется, я не наивный простофиля и предполагал, что меня могут подставить. План был не слишком приятен, обычно он назначал боль, но в крайнем случае я бы просто эвакуировался на орбитальную станцию. Оставшихся кредитов хватило бы немедленный перенос и месяц аренды капсулы, а там бы заработал себе на новое тело. Не понадобилось, детективы оказались честными, и мне пока не придется менять родную тушку. Это радовало. Сел на гидроцикл и поплыл на нем к дальнему выходу. Это заняло полчаса, и я оказался на другом конце Москвы, насквозь промокший, продрогший и замерзший. Оставив машину недалеко от ворот вместе с формой официанта, я принял меняющую облик таблетку и вышел в темной подворотне. Пускай теперь закрывают всю Москву и ищут Юсуфа, я оставил им немало биоматериала, отпечатков и свидетелей. Никто и не подумает на недавно вышедшего из комы Игоря Покровского. Немного побродив по темным подворотням, я поймал такси и поехал домой по тройному счетчику, платил, разумеется, наличными. Свершившаяся месть оставила внутри глубокое удовлетворение. Я успешно завершил сложное задание. Родителей, увы, не вернуть, но теперь они могут спать спокойно. И больше ничто не мешало мне заняться своей главной целью. Не реагируя на попытки водителя завязать со мной разговор, на что он обиженно надулся и отвернулся, я размышлял о приближающемся к земле всепожирающем рое. У гораздо более продвинутых миров не было ни единого шанса, что уж говорить о нашей разобщенной планете. И у меня осталось около 10 лет, чтобы исправить это, объединить человечество, совершить технологический рывок и собрать достаточно сил для отражения первого прилива. В идеале нанять флот, дать тварям отпор с его помощью и не допустить высадки монстров на Землю. Так толком и не согревшись в такси, первым делом после возвращения домой нырнул в горячий душ, а затем устроил себе настоящий праздничный пир. Клубника в ноябре оставляла желать лучшего, но каждая ягода казалась мне слаще шоколадной пасты. Это был вкус победы. Открытая с громким шипением банка пива, подаренная мне любителями шашлыков, поставила точку в первой главе моей новой жизни. Неторопливо опустошив ее, наслаждаясь горьким вкусом победы, я убрал все со стола, на всякий случай сходил в туалет, лег в кровати и закрыл глаза. Пора спасать мир. Глава 17. Долбаные ксеносы. 100 кредитов в час – это настоящее издевательство, пожаловался сидевший за пулеметом легионер. Мне нужны апгрейды. Мы с ним сидели на крыше машины вытянутой формы высотой 5 метров, до самого верха забитой стальными контейнерами. Грузовик, напоминавший автобус, напряженно гудел энергетической установкой, перевозя продукты и медикаменты для отдаленного форпоста Федерации на владыками забытой планете. Почему не доставляли шаттлами? Охряк его знает, что-то там связанное с бурями и излучениями. Отправлять караваны через усыпанную мертвыми скалами пустошь оказалось дешевле, чем посылать продвинутые защищенные корабли. И 10 легионеров-охранников хватало для коэффициента успеха доставки в 93%. Зато тройная цена за уничтоженных тварей, лениво ответил Стрелок с противоположного конца. У него и прозвище было соответствующее – Флегматик. Приятный бонус, так они на нас почти не нападают, а как появится одиночка, так его сразу Цезарь выносит. Не прекращал жаловаться пулеметчик со звучным прозвищем Вивисектор. Я могу не стрелять, пожал плечами. 50 кредитов не стоили ссоры с другими легионерами. Подзаработайте, не слушай его. У меня еще никогда не было такой спокойной миссии. 5000 за успех гораздо лучше штрафа за провал. Не согласился с ним другой. Разгорелся вялый спор, который я не слушал, наблюдая за окрестностями. Краткая справка легиона утверждала, что рой здесь был разбит, и на нас нападают неорганизованные остатки. Это звучало странно, обычно остатки твари инстинктивно прятались, обжирались и размножались, превращаясь в новый рой. Вероятно, сказывалось полное отсутствие биомассы, им не хватало сил, чтобы разрастись обратно, вот и бегали недобитки. Зато понятно, почему сюда не отправляли отряды зачистки. Дорого и ненадежно, и нет гарантий, что из космоса сюда не прилетит новая орда, нивелировав затраченные усилия. Легион очень хорошо оценивал возможную прибыль и издержки, принимая безжалостные, но эффективные решения. Молодцы, стрекозы. Я указал на три спрятавшихся за камнями силуэта. Будете убивать, издеваешься. Вивисектор все никак не успокаивался. В них же очень сложно попасть. Больше на патроны потратим. Молча кивнул, принимая его ответ, и приготовил валькирию. Когда твари бесшумно поднялись в воздух, чтобы спикировать на нас внезапной атакой и отрезать головы острыми как бритва крыльями, я сбил их тремя точными выстрелами. Флегматик сразу потерял свою леность и живо сбежал по лестнице, забросив дергающиеся тела в прикрепленный к машине пункт приема биомассы. Шикарно, 30 кредитов. Цезарь, ты отлично стреляешь, вообще нет штрафа за повреждение. На то и расчет, я слегка улыбнулся, не став говорить, что получил около 300. Вивисектор завистливо вздохнул и ничего не сказал, они заранее договорились, что будут собирать тела каждый со своего сектора, и по непонятному совпадению почти все они падали со стороны флегматика. Не люблю нытиков, которым все должны. Обычно они и пальцем не пошевелят, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Почти приехали, готовьтесь. Больше всего тварей всегда около поселений. Я остался сидеть с винтовкой на коленях, встать в боевую позицию занимает меньше секунды, так какой смысл суетиться зря? Тем более на фоне обороны космической станции и защиты аванпоста миссии на сопровождении грузов оказались очень легкими, не зря же им присвоили ранг Е. Из-за неоднозначной ситуации в мире я специально выбирал полегче, чтобы не получать штраф за досрочный выход в случае угрозы основной оболочки. Пока ничего такого не происходило, но я выжидал, чтобы точно убедиться. Вон они, прилив, все сюда. Вивисектору повезло. Твари наступали с его стороны, но он совсем не радовался возможности подзаработать, нервно вцепившись в оружие. «Быстрее, там всего 1000 личинок, справишься. Держим круговую оборону, они могут напасть сверху». Остальные легионеры распределились по своим секторам. Я прислушивался к пулеметной стрельбе, контролируя свою зону ответственности. На нас действительно напали с воздуха, но очень слабо, всего 10 особей. Я сбил половину, оставив немного товарищам, и помог захлебывающемуся вивисектору. Скорпионы почти подошли на дистанцию стрельбы, но я быстро отстрелял их точными выстрелами в голову. Появилось желание спрыгнуть вниз и помахать мечом, но я подавил его, глупый и ненужный риск. К тому же и меча у меня нет, я снова копил кредиты. Они неплохо собирались даже на легких миссиях, особенно с трехкратным коэффициентом. Главное, стрелять метко и быстро. Разобравшись со слабеньким приливом, большинство легионеров спрыгнуло с машины, на бегу забрасывая в приемник остатки тварей, мы с флегматиком остались прикрывать. «Не хочешь пойти вместе на следующую миссию?» — с надеждой предложил он. «Извини, у меня срок подключения к концу подходит. Как и прежде, я внимательно следил за временем. После 2 суток в легионе оно значительно ускорялось, в Москве наступало утро. Пора возвращаться в реальный мир. Ты что, не извиняйся, никаких обид. Был очень рад попасть на одно задание с восходящей звездой. Не преувеличивай. И прошу помалкивать, мне не нужна слава». Флегматик медленно кивнул и вернулся к ленивому созерцанию окрестностей. Вдали показались ворота форпоста. Масштабный комплекс, окруженный 10-метровой стеной, поставили посреди широкой голой равнины. Легко было представить, как массивные шаттлы выжигали здесь все плазменными дюзами, превращая землю в спекшееся гладкое полотно. Тварям не оставили ни одного возможного укрытия. Наша машина встала на специальную платформу, и та с шипением опустилась, открывая путь по подземному тоннелю прямо на склад. Пока мы ехали по нему, пришло уведомление об успешном завершении миссии. «Почти 7000, шикарно», — радовался флегматик. «Наконец-то набрал на апгрейд. Решил увеличить себе член?» — с ехидством поинтересовался вивисектор. «Да куда больше-то? Наоборот, полметра отрежу, а то совсем неудобно с дубиной расхаживать». Я молча махнул рукой, прощаясь со всем отрядом, и направился к капсулам. Машинально проверил входящие сообщения. Пусто. С той безумной битвы на орбитальной станции прошла почти неделя, а в Легионе практически месяц. Я обретался в миссиях попроще, чтобы быть готовым свалить при первой же возможности, а Валькирия продолжала сражаться в повышенной сложности. Мы переписывались, когда у нас обоих было свободное время. С постоянным телом для Легиона пока не складывалось, дам, как и миссию, не бросают на полпути из-за решивших убить тебя хренов. Легионер Цезарь, Поздравляем вас с успешным выполнением миссии по сопровождению машины снабжения. Вы сражались 8 часов и получаете 800 кредитов. За успешное завершение миссии вы получаете 5000 кредитов. За уничтожение тварей по тройному тарифу вы получаете 21754 кредита. Благодарим вас за вашу службу. Очнулся в своей кровати и включил телевизор прямо с нее. В новостях снова ничего нет. Тема с убийством графа Бабарина перестала интересовать журналистов на четвертый день, и сейчас они обсуждали очередной скандал в Государственном совете. Зато в телефоне появилось короткое сообщение от детективов. Полиция отправила дело об убийстве дворянина в долгий ящик, списав его на родовые разборки. Исполнителя признали уничтоженным заказчиками, следов не нашли. ИС ожидаемо не захотела ввязываться за никому неизвестного графа без покровителей и свое дело не возбудила. Моя маскировка оказалась идеальной, Игорь Покровский по-прежнему чист перед законом. Пусть оно так дальше и остается. Медленно встал, потянулся и выполнил стандартный комплекс физических упражнений. Затем душ и классический неторопливый завтрак, поджаренные тосты, яичница, бекон и фасоль в томатном соусе. Ничего полезного нет, зато вкусно и много необходимой организму энергии. Мне вообще не обязательно питаться правильно, один запрос легиону, и он распределит все куда нужно, добавив недостающие витамины. Пока я уничтожал хрустящий бекончик и слушал об обеспокоенности мирового сообщества событиями в Пакистане, размышлял о ближайшем будущем. Я бы мог поискать аристократа, из-за которого угодил в кому, да и у графа Бабарина не могло не быть сообщников в кровавом бизнесе, как и у почившего доктора. Но какой смысл в их смертях, если землю сожрут через 10 лет? В груди все успокоилось, будем считать гештальт закрытым. Можно заняться действительно важными делами, спасением мира, например, или выпить с боевым товарищем. Активировал систему легиона и открыл персональный чат с Валькирией по подписке. Мои проблемы в реальном мире закончились. Твое предложение еще в силе? Конечно, красавчик. Я как раз заканчиваю миссию, буду свободна минут через 10. Нам точно никто не помешает, и смайлики с быстро бьющимися сердечками. Я всех убил, проблем не будет, долго думал, отправлять ли улыбочку, и оставил как есть. Отлично, ты же гуманоид, предлагаю планету Каппер-9, одно из лучших мест для таких, как мы. Изучай, материализуйся, а я пока матку уничтожу. Чат окрасился в серый, я слегка улыбнулся и открыл справку. Неплохо, башня легиона максимального 10 уровня и целый список возможных активностей. Там мы могли отдыхать, собирать команды и создавать постоянные базы. Нативная реклама сразу же предложила арендовать зал для деловых переговоров. Выглядел он довольно странно, плоский стол без ножек, от стульев остались привинченные к полу сиденья с высокими спинками. Зато девушка на обложке красивая, даром что инопланетянка с фиолетовой кожей и короткими щупальцами на лбу, все внимание притягивала к себе грудь, едва державшаяся в декольте офисной рубашки. Помотав головой, закрыл рекламу и начал изучать возможности собственной материализации. Можно было выбрать тела на любой вкус со всевозможными модификациями. Я задумчиво посмотрел на вариант с двумя членами, громко хмыкнул и вернулся к базовому варианту собственного тела. Я такой, какой есть, пусть привыкают. К тому же это дешевле всего. Кстати, ценник для легиона оказался на удивление гуманным. Всего 100 кредитов и еще 20 за копирование моей одежды. Вот что значит продвинутый мир с башней 10 уровня, хотя это вполне могла быть реклама. Попробовать за недорого красивую жизнь, оплатить полный перенос и познать всю разницу между туризмом и эмиграцией, развивая экономику планеты. Еще немного поизучав информацию о планете, атмосфера пригодна для дыхания людей, гравитация близкая к земной, прививки и импланты для поглощения пищи не нужны, я активировал перенос. Секундная темнота, и увидел над собой очень знакомую крышку капсулы. И в то же время она выглядела немного по-другому. Лишь через минуту дошло, у легионеров зрение отличалось от человеческого. Нажал на кнопку, освобождаясь из стального плена, и сразу встал, с интересом осматриваясь. Дизайн один в один как на космической станции. Узкий коридор с рядами капсул и низкий потолок. Привычно пригнулся и вышел наружу, успев прочитать зал репликации 555. Да, планета Каппер-9 явно пользовалась большим спросом. Цезарь, наконец-то мы встретились. Не успел я оглянуться, как оказался в очень крепких и мягких объятиях. В меня уперлись две большие подушки, а кости затрещали от напряжения. «А ты почему-то именно такой, каким я себе и представляла. Поджарый и суровый. Привет, Валькирия», прохрипел я куда-то в грудь девушки и сжал ее в ответ. Она ойкнула и сразу отстранилась, уставившись на меня огромными глазами. Похоже, ее тело имело некоторые дополнительные физические усиления. Я выпрямился, похрустев спиной, и окинул девушку перед собой внимательным взглядом. Я не изучал состоящие в Федерации расы, так как их было очень много, и при этом все они неуловимо походили друг на друга. Какая разница, как называются сотни разновидностей свинов? Они все для меня на одно лицо, так что и расу девушки не узнал. Валькирия, она же Вэл, была красавицей. Как и в первую встречу, первым делом я уставился на ее грудь. Да, в этом плане ее тело в Легионе никак не отличалось от настоящего. Зато выращенный в капсуле клон не передавал идеальную фигурку, изящные заостренные ушки, загадочно светящиеся желтые глаза и нежную голубоватую кожу. Девушка была облачена в обтягивающий комбинезон темно-синего цвета, который подчеркивал все изгибы, включая красивые длинные ножки. У нее были интересные зеленые волосы, пахнущие чем-то сладким. На красивом лице виднелся аккуратный макияж, но без фанатизма. «Валькирия по версии нейросети, ты очень красивая», сказал ей совершенно искренне и заметил, как немного потемнели ее щеки. «Родное тело, знаешь, Цезарь, за такие вопросы обычно получают по яйцам, но ты новичок, так что я не буду обижаться», хихикнула девушка и схватила меня за руку. «Не переживай, у меня все свое, никаких внешних модификаций. Идем скорее, у нас запланирована большая развлекательная программа». Возражать не стал, поэтому последовал за ней. Вскоре мы остановились у лифта, и в его ожидании я озирался по сторонам. Тут было много чего интересного, к примеру, местные обитатели. К нам подошли два инопланетянина, напоминающих больших гуманоидных ящериц, причем в возрасте. На них была одежда, а у женщины-ящерицы яркая губная помада на кончике вытянутой морды. Мужчина же носил очки. «Не пялься так откровенно», – прошептала Валькирия мне на ухо, а моя рука оказалась прижата к ее груди. Некоторые виды остро на это реагируют, особенно гориллоподобные и собачьи. «Ох, брачные игры обезьян такие милые», – внезапно проворковала женщина-ящерица. Мужчина же кинул на нас мимолетный взгляд и, потеряв интерес, вернулся к своему гаджету, похожему на смартфон. «Понял, прости», кивнул Валькирии, игнорируя ящериц. «Местные привыкшие, а вот некоторые легионеры могут сорваться, сам понимаешь», улыбнулась она и немного отошла от меня, но стоило двери лифта раскрыться, как вновь схватила меня за руку и затянула внутрь. Вскоре мы приехали на нужный этаж и через пару минут подошли к большой двери. «Это мое любимое место», чарующе улыбнулась девушка с красивыми фиолетовыми губами. «Здесь должны побывать все новички, так сказать, для понимания масштаба». Мы вошли внутрь и оказались на обзорной площадке, что находилась прямо под облаками. От падения с многокилометровой высоты нас отделяли красивые хлипкие перила, ну и почти незаметное силовое поле, заодно оно не давало воющим снаружи ветрам добраться до зрителей. Было очень комфортно наблюдать за раскинувшимся внизу мегаполисом. Я заплатил 10 кредитов, чтобы воспользоваться цифровым биноклем, и вид открывался потрясающий. Никакие московские небоскребы и близко не стояли. Всюду, куда ни кинь взор, сверкающие стеклом и силовыми полями здания, уходящие под самые облака или еще выше. Их соединяли многочисленные световые лучи, приблизив которые я рассмотрел флайеры и шаттлы. Высокая скорость и габаритные огни создавали впечатление сияющих артерий, подпитывающих такой же яркий город. А еще бросалось в глаза полное отсутствие рекламы. Наши дефективные менеджеры напихали бы ее на каждый дом, еще и дирижабли бы пустили. «Великолепно», — охарактеризовал я увиденное. «Дух захватывает. Все такой же молчун», — рассмеялась девушка, любуясь мегаполисом своими глазами. «Когда я впервые появилась здесь, едва не кричала от восторга и провела почти весь день. Не спеши, наслаждайся. Ты знал, что столица занимает почти треть планеты. Могли бы и дальше, но уперлись в океан. Представляю, сколько стоят квартиры с видом на воду», — хмыкнул я, вспомнив вездесущую рекламу очередного элитного ЖК на берегу крохотной речки. «А почему здесь нет наружной рекламы? Столько места пропадает. А зачем?» – искренне удивилась девушка. «Она же у всех персонализированная. Зачем тратить кучу кредитов на показ всем подряд, когда можно донести ее прямо до того, кто точно купит товар. Кстати, рекомендую купить подписку на блокировку рекламы, лучшие вложения кредитов. Потерплю пока. Изредка появляющиеся цветные баннеры никак мне не мешали, наоборот, было интересно с головой погрузиться в инопланетную жизнь. Похожие на Валькирию девушки, значительно уступающие ей в красоте, предлагали мне купить курсы по романтическому общению, идеи лучших свиданий или забронировать столик на ресторане «Дирижабли». Мол, одновременно и поесть, и обзорная экскурсия. Не знаю зачем, мне и отсюда все было отлично видно.